Если вас дорогая церковь. Вот так, да? Так лучше. Любовью Господа нашего Иисуса Христа, мир вам. Вы знаете, чудесное собрание на самом деле. Вот первая мысль такая интересная, что мы должны служить друг другу. Это ведь на самом деле, как мы можем показать любовь к Богу, правда, без того, что мы заботимся друг о друге. Если брата, которого видишь, не любишь, как ты можешь говорить, что Бога любишь? Это, конечно, очень серьезно. Я всегда задумываюсь над этим. Я вот сейчас ушел в отпуск, и уже вот третья неделя, как я в отпуске, я только отошел от работы, и я понимаю, как Леша вот говорит, что вот в этом во всей суете, во всей вот этой рутине, на самом деле очень тяжело. Вот. И он так интересно подвел нас к двери. К двери, да, нашего отчего дома. Было два сына. Один ушел, забрал, да, вот это наследство свое. А второй был при нем. Вот. И даже неизвестно, кому лучше. На самом деле, благодаря этой притче, да, мы узнаем, что там было два сына. Один говорит, ты мне и козленка не дал. Вот, а этот твой сын, который ушел, ты его взял. В том-то и дело там. Самое важное слово. Он был мертв, да? Да, ожил и нашелся. Вот ожил, это самое важное. И знаете, на самом деле очень важно, что мы говорим. Что мы провозглашаем своими устами. Я, к сожалению, человек с нечистыми устами, как и все живущие здесь, да, не может быть чистый человек, рожденный женою. Давид говорит в псалмах, помним, да, это место, что невозможно быть чистым. К сожалению, вот, все мы согрешаем много, но хотелось бы вот к этому ко всему прочитать то вообще, ну вот сколько я размышлял, да, я давно, правда, это знал, и мне еще, я когда на Украине занимался с братьями, задавал много вопросов. Вот, мне очень нравились наши разборы, которые здесь были раньше в нашей церкви. Вот я в братском совете, разбор такой происходит сейчас. Вот, хотя с этой пандемией уже все прекратилось. Вот, и мы разбирали там, чем больше у нас было вопросов, мне прям так братья говорили, и у нас молодежи, вот кто еще старая молодежь уже, которая не сейчас молодежь, подростки, у кого было много вопросов, тот имел много ответов. Вот, поэтому хочу прочитать 10 главу Евангелия от Иоанна. Буду читать полностью, вот, и буду обращать на кое-какие моменты внимание. «Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инде, тот вор и разбойник. А входящий дверью есть пастырь овцам. Ему предверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет пред ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Сию притчу сказал им Иисус, но они не поняли, что такое он говорил им. Итак, опять Иисус сказал им, истинно, истинно говорю вам, что я дверь овцам. Все, сколько их не приходили предо мной, суть воры и разбойники, но овцы не послушали их. Я есть им дверь, кто войдет мною, тот спасется. И войдет, и выйдет, и пажить найдет. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Я есть пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец, а наемник не пастырь, потому что овцы не свои. Видит приходящего волка и оставляет овец, и бежит, и волк расхищает овец и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник не родит об овцах. Я есть пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Как отец знает меня, так и я знаю отца, и жизнь мою полагаю за овец. Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привесть. И они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь. Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее, имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от Отца моего». От этих слов опять произошла между иудеями распря. Многие из них говорили: «Он одержим бесами, безумствует, что слушаете его?» Другие говорили: «Это слова небесноватого. Может ли бес отверзать очи слепым?» Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима, и ходил Иисус в храме в притворе Соломоновом. Тут иудеи обступили его и говорили ему: «Долго ли тебе держать в нас недоумение? Если ты Христос, скажи нам прямо». Иисус отвечал им: «Я сказал вам, не верите? Дела, которые творю я во имя Отца моего, они свидетельствуют о мне. Но вы не верите, ибо вы не из овец моих. Как я сказал вам, овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек. И никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца моего. Я и Отец одно». Тут опять иудеи схватили камни, чтобы побить его. Иисус отвечал им: «Много добрых дел показал я вам от Отца моего, за которые из них хотите побить меня камнями?» Иудеи сказали ему в ответ: «Не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство и за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом». Иисус отвечал им: «Не написано ли в законе вашем: „Я сказал, вы боги“? Если он назвал богами тех, которым было Слово Божие, и не может нарушиться Писание, тому ли, которого Отец освятил и послал в мир, вы говорите, богохульствуешь? Потому что я сказал, я Сын Божий. Если я не творю дела Отца моего, не верьте мне. А если творю, то когда не верите мне, верьте делам моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во мне, и я в нем». Вот такое повествование. Я не до конца дочитал главу. Я раньше не придавал такого особого значения вот этим словам, как бы тоже читая вот эту главу. Но здесь на самом деле мы прочитали, что Христос говорит о себе, что Он есть пастырь добрый, да? И самые важные слова, что «Я и Отец одно». Вот, и вот мы многих людей слушаем, да, вот проповеди слушаем, там, вот. Ну, я всегда, когда проповеди слушаю, вот если что-то не так, я вспоминаю сразу верийцев, помните, да, были в Деяниях, которые сверяли, точно ли это так по Писанию. Вот мне очень нравится, иногда сам во многих вещах не уверен, иногда меня поправляют, я очень благодарен тем людям, которые это делают, потому что не всегда сразу открывается что-то, не всегда. Вот, поэтому мы должны следить друг за другом, друг друга поддерживать, ободрять и открывать слово, и, может быть, даже поправлять где-то. И это правильно. И вот Иисус Христос тоже поправляет и говорит, что, слава Богу, те, которые Его, да, они не приняли те, которые пришли во имя свое, потому что, говорит, если придет кто-то во имя свое, вы его примете. Вот это есть там в 6 главе. Вот, а я, говорит, пришел во имя Отца моего, это здесь же в Иоанна, вот, и его волю творю. И не может прийти человек ко мне, да, если только не будет привлечен в 6 главе, также это написано в Евангелии Иоанна, если не привлечен будет Отцом ко мне, то есть Отец приводит к Иисусу Христу. А для чего он приводит к Иисусу Христу, Отец? Здесь он и говорит, что тот, кто войдет мною, да, выйдет и пажить найдет. Спасется, да, выйдет и пажить найдет. Эти слова очень важны, потому что он говорит, что он дверь. То есть кроме Иисуса Христа в присутствие Бога никто не может вести. И самое интересное, он два раза им сказал о пастыре, да, вот об овцах, о том, как слушаются, вот, объяснил им на понятном для них языке, вот, как и что, И есть такой очень, здесь стих такой, 25 и чуть ниже. Иисус отвечал им: «Я сказал вам, и не верите мне. Дела, которые творю я во имя Отца моего, они свидетельствуют о мне. Но вы не верите, ибо вы не из овец моих, как я сказал вам». Вообще человек – это существо, которое наделено верою. Да, вот единственное существо, которое вообще на свете, оно все воспринимает верою. То есть если человеку сказать какую-то информацию, да, он принимает это сначала на слух, да, а потом проверяет. То есть и уже потом сразу человек, ну мы приучены так, что мы не все берем на веру, да. Нам надо объяснить, показать, как этот механизм работает. Ну, фактически, мы, особенно мужчины, вот я, например, вот такой, у меня склад такой, мне надо увидеть, как механизм этот работает. Вот. Но Иисус Христос говорит здесь очень интересные вещи, что есть вера, есть вещи, которые берутся верою. Я вам говорю, а вы не верите. Потом он им говорит, что я творю дела, которые вы видите, да, вы удивляетесь, изумляетесь, откуда это у меня? И тут же не верите мне. То есть как те дела, которые я творю, вот, они подтверждают мой статус и тот, кто я. Вы хотите меня побить камнями за то, что я называю себя Сыном Божьим? Так получите еще лучше. Написано, что вы боги, и Писание не может измениться. Понимаете, суть в чем? Иисус Христос – это дверь. Мне, для меня, на самом деле, ну и для каждого из нас, вот, вот этот образ, он понятен становится, когда вот Иисус Христос рассказывает, да, вот этими притчами, что на самом деле без Него, и еще есть место в 6 главе, что «я есть хлеб, сшедший с небес», да, если человек не ест хлеба сего, да, и не пьет чаши, ну, там написано, ну, там про этот самый, про хлеб говорится, что «я есть хлеб, сшедший с небес, то не будет пить плоть, пить кровь мою, да, и там есть плоть мою, тот не будет иметь жизни». Вот. Но суть не в этом. Суть в том, что мы имеем эту дверь, да? Иисус Христос нам обрисовал. Вот, пожалуйста, вот эта дверь, через которую мы можем войти. Мы подходим к порогу, да? Привел нас Бог Отец к этой двери. Перед нами Иисус Христос. Что же дальше? Как мы войдем? Как войти в эту дверь? Верою. Правильно. Вот это ключевое слово. Вы знаете, сколько я читаю Писание, для меня очень важно это слово «вера». Вера – это не просто слово, вот, которое мы там, да, там, имя или еще что-то, сотрясание воздуха, а вера – это вот. Вот эта книга – это все вера. Мы читаем в 11 главе, да, «Евреям о героях веры». Там очень много написано. Вот, и не хватит, чтобы перечислять, да, там пишет автор, вот, всех, кто верою, вот, действовал. Но на самом деле, все, что говорит Бог, надо воспринимать верою. Вот, вера же есть осуществление ожидаемого, да, и уверенность в невидимом. И самое интересное, что в Евреям 11:6 так и написано, что приходящий к Богу должен веровать, что Он есть, и ищущим его воздает. Вот. И когда я хочу взять что-то от Бога, то я должен понимать, что у нас многие, ну как бы я сам по себе просто тут как бы сужу, в свое время в Римлянах я прочитал такое место интересное, вот, что мы должны думать о себе скромно по мере веры. Это Римлянам 12:3. Думаю, почему же скромно по мере веры? А потому что вот сколько у меня достает веры, вот столько я истин мог взять себе. И этими истинами что? Жить в своей жизни повседневной. Побеждать врага, наступать на силу вражию. То есть эти истины есть в Писании. Если я не побеждаю врага, если я не умею на него наступать, не могу его отогнать от себя, буду я юношей? Нет. Юноши, вы сильны, вы победили лукавого. Отматываем еще назад, да? Знаю ли я отца, общаюсь ли я с ним? Вот ребенку плохо, там, больно, да? Или я только требую от него, я родился, и меня надо постоянно молочком кормить, да? Но если постоянно молочком кормить, то человек постепенно умирает. Вот. Поэтому скромно по мере веры, это значит, я должен сам себя проанализировать и понять, сколько я верою взял вот этих истин за той дверью. Если я взял какие-то истины, которые за той дверью, значит, я уже что? Я прошел через эту дверь. Мало покаяться, понимаете? Мы должны что? Совершать свое, написано, спасение. Спасение не просто, оно статическое, да, вот я сегодня покаялся, и все. Спасен однажды, спасен навсегда. А жить-то как? Я же должен двигаться. Я же должен кушать. Я должен помогать. Я должен расти. А как я буду расти, если у меня веры нету? Поэтому я, получая в конкретный момент какую-то помощь, потому что мы настолько, сколько я не слышу, ну как бы я понимаю, что это может быть из-за неимения времени какого-то. Вот. Многие, ну у нас в братстве я как бы общался, я не говорю про нашу церковь, ну вообще в братстве. Вот. Кого не спросишь, как противостоять? Как с мыслями бороться? Спрашиваю, брат, молись, брат, молись. А то, что я могу ему противостоять, что убежит от вас, то, что я могу ему приказать, никто из братьев, из больших. О том, что есть, ну, я имею в виду вообще, как бы, есть такие истины, например, вот как спасти душу, да, которая вот, ну, все, вот он уже был в церкви, его надо предать за грех в измождение сатане. Из-за чего это? Для чего это? Там есть такой очень интересный ключ в конце, в Коринфянах написано. «Дабы дух был спасен в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». И вот такие вот тонкости, такие вот мелочи, мы иногда на них не обращаем внимания. Из-за чего? Из-за неимения времени. Из-за неимения той веры. Потому что мы эти мелочи не берем. А откуда мы не берем? Где пажить-то? Да, вот она пажить. Но сначала надо войти той дверью. А чтобы войти в эту дверь, что тоже надо? Надо знать, что Бог есть. Надо веровать. И тогда этот ключик, вот эта вера, это первый ключ. Да, вот в эту дверь, когда мы приходим, Бог нам открывает. И написано здесь, что я и Отец мой. Отец одно. Я и Отец одно. И написано, что Отец мой, который дал мне их, то есть те, которые вошли этой дверью, да? Что? Он больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца моего. А кто может нас похитить из руки Божьей? Да никто. Ни долгота, помним, да, Павел пишет там, ни глубина, ни же еще что-то вообще, ни стихи, ничего не может нас. Я вспоминаю Иону. Иона вообще в чреве кита был. Бог так устроил, и он ему сказал, да, иди в Ниневию проповедовать. И Бог его сохранил. И ничто не смогло его победить, потому что Бог предназначил ему совершить дело, правильно? И никто не смог его. Он даже сам, когда корабельщики стали взывать своим богам, да, они могли понять, а тут раз Иона спит там в трюме, и поднимают, ты, говорит, помолись своему богу. Да, я, говорит, знаю, за что это. Давай, говорит, выбросьте меня. Ну, они там обеты воздали, когда выбросили, море утихло, они обеты воздали, там, это дали, все, все покаялись, ну, фактически нашими словами, пред Богом. Вот есть Бог Небесный, оказывается, который и море, и землю, и все устроил, да, и небо, все сотворил. Во было свидетельство, да, в этот момент-то. Так и мы. Вот у них тогда вера родилась, когда они увидели вот это все происходящее. А здесь в руках Бога Отца самого. И мы не просто так. Написано, что Он посадил во Христе Иисусе нас где? Одесную Бога. Читаем. И почему мы не можем взять вот эти истины? Почему не берем? Ключ уже есть. Я сам иногда удивляюсь. Ну, вот, правда, потому что вот эта жизнь, вот эти все волны, которые существуют у нас, вот эти все обстоятельства, это кажется, что вот оно, ну, вот такое вот, прям вот, ну, вот сейчас вот смотришь на это и думаешь, неужели вот вообще в этой ситуации можно как-то вот выжить, да, или выйти из нее. И вот я однажды как-то так подумал и такую... Думаю, надо же, вот даже вот исходя из этого места, да, вот Бог, Иисус Христос и Отец одно, да, вот, а написано, а мы Боги тоже, а в Ефесянам находим, что мы от плоти Его, да, и от костей Его, думаю, от чьих-то это костей, плоти, так вот мы тоже Боги. Так вот эта земля, когда в Откровении я читаю, там написано, что не нашлось ей места. Не нашлось вот в том творении, которое уже там будет, новое вот это все, новая земля, новое небо, вот этой земле не найдется места. Думаю, вот что я вот, тоже меня постоянно мама допекает, что вот ты дом не достраиваешь, вот ты еще что-то не доделываешь. Правильно Леша сказал, мы голодранцы здесь, надо нам уже дать давно. Коленом под зад, как говорил, да, этот товарищ из фильма. Ну, а как еще? Ну, на самом деле, мы привязываемся не к тому, что надо, на самом деле. Не к тому, что надо на этом свете мы привязываемся. И поэтому не берем верою. Потому что мы берем это все глазами. А читаем, что у Иакова 1.6, да, такое очень простое слово. Допросит с верою, немало не сомневаясь. Вот не достает у нас чего-то, да? Допросит с верою, немало не сомневаясь. Вот это сомнение. А в чем оно, сомнение, состоит? Потому что мы уже привыкли видеть нашими глазами и брать то, что мы видим. А где наше духовное зрение? Получается, что мы родиться родились, в дверь вошли, а дальше что? Что дальше-то? Дальше что? Я на самом деле, ну, я не говорю там о вас, я о себе говорю, я себя вот иногда спрашиваю, вообще верующий ли я? Потому что читаешь и думаешь, Господи, вот чем больше читаешь, тем больше открывается, тем больше видишь, что ты ничтожный. И думаю, если вот каждый раз читать, видеть то, что ты, ну, ты можешь исправиться, потому что Бог, когда открывает вот такие истины, да, вот, когда ты читаешь Писание, Он открывает, как ты можешь избавиться от этого. Понимаете, да? То есть, если ты читаешь Писание, то ты видишь, помимо того, что какой ты видишь, как справиться с тем состоянием, в котором ты находишься. Потому что Бог тут же открывает тебе, как это сделать. И очень многие вещи такие. Вот, например, вот сейчас читаю Навина, да? Когда пришли из Гая, да, там, ой, мы там далеко живем, у нас там все эти самые хлебы такие уже, и ветхая одежда у них, да. Не, гаванитяне, по-моему, там с Гаваона, да, пришли. Вот. Пришли все такие, обманули Иисуса. А почему? Не вопросили Господа. Прям вот. Господа не вопросили, они вот тут вот рядом. Вот вам, нам, вернее, нам, вам говорю, нам, мне, урок. Потому что вот этот ключ веры, вопрос. Я вспоминаю одного брата, так интересно он мне рассказывал, говорит, иду, говорит, я в магазин. И вот стоит очередь такая, надо рыбу купить. И вижу, рыбу продают. Встал в очередь. Говорит, кончилась рыба, иду. Что же я Господа-то не попросил, вставать в очередь или нет? Представляете, вера. Думаю, да, далеко мне. Если он может спросить у Бога, стоять ли ему в этой очереди. Представляете? Вот они ключи. Мне хотелось бы, я могу много говорить, рассказывать все это, на самом деле, если говорить о Писании, то на самом деле бездна премудрости и богатства. Вот. И то, что мы ходим верою, а не видением, мы читаем в Новом Завете. Мы просто должны понимать это все и должны для себя делать определенные выводы. Сколько вот этих ключей я получил? Сколько? Вы знаете, я работал в дежурной части в свое время, и нам сдают много ключей там вот, ну, для охраны здания, там вот от всех кабинетов. Вот представьте, вот это здание Божие. Вот чем больше у вас ключей, тем больше у вас есть доступа в эти помещения. Сигнализация стоит, там все это. Вы понимаете, вы вооружены. И самое удивительное, что вы в присутствии Божьем, и Бог настолько близок к вам, что вы в Его руке, и никто вас не может похитить из нее. Я когда это понимаю, то мне сразу вот эти все мирские вещи отходят. Ну, опять нахлынет, да, где-то. Ну, вот надо воспарить. Иногда надо воспарить. И воспарить над этим, над всем мы можем только благодаря нашей вере. Потому что все остальное, оно нас тянет вниз. Вниз тянет. Не можем мы без этого. А все примеры веры, все примеры вот этого ободрения, вот они вот здесь. Когда начинаешь читать, да, вот, Раав, блудница. Думаю, ну, для меня вообще это... У нас каждый день их задерживают, там, этих проституток, я не знаю, ну, вообще кошмар какой-то. Думаю, а Бог ее в пример приводит. Поверила и всю семью сохранила, всю. Все, говорят, кто вне твоего дома, говорит, кровь их на них. Если кто-то выйдет, и там, ну, не дай Бог, там, или мы там, кто-то зайдет из израильтян, то на нас, да, эти соглядатые сказали. То есть вот насколько все? Думаешь, простой человек, ничего особенного. Она поверила, не знала их никогда, не видела их никогда. Поверила, да, и вменилась в праведность. Я думаю, что мы не лучше иногда в некоторых вопросах, чем та же Раав, блудница, чем кто-то еще, да. Но я надеюсь, что сегодня как-то Господь нам вот это обновил, как бы наше вот это первоначальное состояние, вот эту первую любовь. Мне очень хотелось бы, чтобы мы вот начали вот с этого первого ключика, вера. Вот мы пришли, вставили, открыли, вышли, и вот это пажить. И чтобы мы больше и больше собирали вот этого всего. Очень мне хотелось бы, чтобы именно вот с этой мыслью мы ушли сегодня. Вот то, что, конечно, Господь нас подвел, сам Бог нас привел. Вот. И самое удивительное, что мы духовные существа. Он нас родил Духом Своим. И понимаете, что кто Духа Святого не имеет, тот и не его. Самое интересное, что не просто говорится, что Отец, Сын и Дух Святой, да? И если мы не имеем Духа Святого, если не имеем той веры, потому что вся вера, она основана на вот этой святости, да? Которая заключена именно в Духе. То есть Дух, Он всегда напоминает. И тогда у нас есть вот эта возможность обратиться к истине и использовать в своей жизни. И тогда вот эта вера, она что? Становится живой посредством Духа. Вот. И Бог обитает в среде Духа Святого. Дух Святой – это как воздух. Вот сейчас мы в воздухе сидим, мы... Убери воздух, и мы умрем. Правда? Дышать не сможем. Вот так и в присутствии Божьем. Если Духа Святого нету, ты там умрешь. Понимаете, да, суть в чем? Так что да благословит нас Господь понимать важность веры. Потому что все, что написано, все Писание, что богодухновенно и полезно. Да? Так что сейчас хотел бы помолиться об этом, чтобы мы изначально вернулись к истокам, и чтобы кто спит, проснулся, кто, может быть, сейчас, пока есть возможность, вот как Леша сказал, можно развернуться. Можно развернуться, можно вернуться к этой двери и сказать: «Господи, прости, я застрял еще на рождении. Может быть, я застрял в детстве. Может быть, я застрял в отрочестве. Вот. Я еще не могу рождать, да, как отцы. Так что да благословит нас Господь обращаться к этой вере святой, к тому духу, который пронизывает эту веру и Слово Божье. Аминь.